Я все разузнал, как ты втерся к сэру Томасу и прочее. Хитроумнее некуда. Становишься старым другом семьи, а потом протаскиваешь сюда своего кореша. Никому и в голову не придет тебя заподозрить. И дело в шляпе. Ну-ка, по-честному, такая была игра. Это ошибка, — начал МакКичерн. Но тут дверная ручка повернулась. Сыщик оглянулся через плечо. МакКичерн свирепо онемел. Завершающий удар. Не хватало только свидетелей положения, в котором он очутился. В бильярдную небрежной походкой вошел Джимми. «Дривер сказал мне, что вы здесь, — сообщил он МакКичерну. — Не могли бы вы уделить мне...» Едва ручка повернулась, сыщик спрятал свой револьвер. Осмотрительность входила в число наиболее важных заповедей молодых людей в сыскном агентстве Рега, но замаскировать наручники много труднее. Джимми застыл, с удивлением разглядывая запястье МакКичерна. «Какая-то салонная игра?» — осведомился он с интересом. Сыщик заговорил конфиденциальным тоном. «Дело обстоит так, мистер Питт. Тут тишком такое готовилось. В замок пробралась шайка грабителей, и этот тип один из них». «Как? Мистер МакКичерн?» «Да, он взял это имечко». Джимми лишь с трудом удержался от того, чтобы осведомиться у мистера МакКичерна, не пьянство ли довело его до такого падения. Он удовлетворился скорбным кивком в сторону закипающего арестанта. Затем перешел на роль его адвоката в суде. «Не понимаю», — сказал он. «Откуда вы это взяли?» «Так сегодня днем я поймал его кореша, субъекта, который назвался Гейлером». «Я его знаю», — сказал Джимми. «На самом деле он детектив. Его сюда ввел мистер МакКичерн». Челюсти щеки отвисло, словно после точного апперкота. «Чего?» — сказал он слабым голосом. «Так я же вам говорил», — начал мистер МакКичерн, но сыщик сосредоточился на Джимми. В него все глубже заползало гнетущее предчувствие катастрофы. Как в тумане он начал соображать, что дал маху. «Да», — сказал Джимми, — «уж не знаю почему, но мистер МакКичерн опасался, что кто-то попытается похитить колье леди Джулии Башли, и потому выписал из Лондона этого Гейлера. Возможно, взял на себя чуть больше, чем допускает этикет, но никакого криминала это не составляет». «Так что вы сделали с почтенным мистером Гейлером?» «Запер в угольном подвале», — скорбно поведал сыщик. Мысль о приближающемся объяснении с ищейкой в человеческом облике, столько от него натерпевшейся, не слишком его взбодрила. «Заперли в угольном подвале?» — повторил Джимми. «Ну-ну, полагаю, ему там уютно. Вероятно, он занят слежкой за тараканами. Тем не менее, вам, пожалуй, следует пойти и выпустить его оттуда. Если вы принесете извинения, не исключено, что...» «Решать-то, конечно, вам. Я только высказал мнение. Если вам требуется чье-то поручительство за неграбительность мистера МакКичерна, я за него ручаюсь. Он джентльмен на заслуженном отдыхе, и мы были знакомы в Нью-Йорке. Я даже не думал...» «Это, — сказал Джимми сочувственно, — если мне дозволено будет так выразиться, самый главный просчет, который вы, детективы, постоянно допускаете. Вы действительно никогда не думаете. Мне даже в голову не пришло...» Он вытащил из кармана ключ от наручников и повертел в пальцах. МакКичерн испустил глухой рык. Этого оказалось достаточно. «Если вас не затруднит, мистер Питт, — заискивающе сказал сыщик, сунул ключ в руку Джимми и сбежал. Джимми отпер наручники. МакКичерн растер запястье. «Остроумная приспособленница», — сказал Джимми. «Весьма вам обязан», — проворчал МакКичерн, не поднимая головы. «Не стоит благодарности. Был только рад. Уж эти мне косвенные улики. От них одни неприятности, не правда ли? Один мой знакомый в Нью-Йорке на пари забрался ночью в дом, и по сей день владелец дома убежден, что он профессиональный взломщик». «Что-что?» — быстро сказал мистер МакКичерн. «Ну, зачем говорить знакомый? К чему между нами уклончивость и увертки? Вы совершенно правы. Звучит, конечно, много романтичнее, но в конце-то концов вам нужны голые факты. Очень хорошо. Я забрался к вам в дом в ту ночь на пари. Вот и вся кристальная истина». МакКичерн молча сверлил его взглядом, и Джимми продолжал. «Вы собирались спросить, а почему со мной был Штырь Муллинс?» «Но Штырь часом раньше залез в квартиру ко мне, и я захватил его с собой в качестве, так сказать, гида, философа и друга». «Штырь Муллинс сказал, что вы громила из Англии». «Боюсь, я ввел его в легкое заблуждение. Перед тем я был на премьере спектакля под названием «Любовь и взломщик». и сообщил Штырю кое-какие технические сведения, полученные от моего приятеля, который играл главную роль.